Все дела нет проненул, я на циферблат взглянул и увижу не во сне. Стрелки строят фигу мне, мой дружище Шерлок Холмс. Гляня тебе сюжет принес, там дела житейские, зато слова библейские. Лайф и скайп. Ему ни слова полезные, ни купола облезлые. Мой дружище Михуил все хуливал, хулил. А там, где рулят сволочи, там в ходу иголочки. Лайф из кайф, кайф из лайф. Лайф из кайф. Это близ и это даль, удалит мою печаль. Кровь под кожей накоплю, ой, да и скотину полюблю. Я бы мог стихи писать, но скотине нужно жрать. Лайф и скайф.